Вита в прошлом часто общался с представителями ФБР, и текущий разговор ему живо это напомнил. Он даже усмехнулся про себя, видя, как еще один невыразимец, который до сих пор молча стоял чуть позади остальных, не оставляет попыток пробиться ему в голову своей невербальной легилименцией. Я утверждаю, что волшебник, который напал на представителя Визингамота, использовал такое или похожее заклинание, чтобы скрыть свою внешность. А если ты еще раз попробуешь залезть мне в голову, пристально посмотрел он на третьего невыразимца, то клянусь Мерлином, я от тебя и пепла не оставлю. Ты понял меня? Использование легилименции без разрешения на аристократах запрещено законом. Ты не аристократ, а бандит, наконец подал голос третий невыразимец. И только протекция брата и министра магии позволяет тебе до сих пор избегать Азкабана. Не думаешь ли ты, что твои дела в Лютном останутся неизвестными кому надо? Туши, господа, не можешь защититься, нападай, такой новый девиз отдела тайн, усмехнулся Корлеоне. А я вижу все иначе и думаю, что министр, сэр Спенсер Мун, меня поддержит. Кто-то неизвестный, использует заклинание отдела тайны и атакует меня магией, которая запрещена уже много веков во всем мире. Уничтожает мой дом и чуть не убивает меня самого, злобно посмотрел на всех троих Корлеоне. В тот же день на месте появляются ваши ребята и начинают усиленно затирать все следы преступления, а теперь сюда приходите вы трое и пытаетесь меня запугать? Вам не кажется, господа, что вы слишком уверовали в свою исключительность? Давайте не будем ссориться, поднял перед собой обе руки первый невыразимец. Мы всего лишь хотим разобраться, кто на вас напал, мистер Дамблдор. Если надо, я готов добровольно поделиться с вами своими воспоминаниями, вздохнул Корлеоне. Конечно, неприятно снова почувствовать, как тебя будто готовит на открытом огне, но ради того, чтобы наказать этого ублюдка, я пойду на это. Невыразимец тут же вытащил хрустальный флакон из кармана мантии и протянул его Корлеоне. Вита приставил палочку к виску и аккуратно вытащил давно подготовленное воспоминание. Так как основной бой он проводил на астральном плане, то физическое тело запомнило только то, что происходило в реальном мире. А там, Вита не совершил ничего противозаконного или того, что можно было считать темной магией. Вернув флакон с воспоминаниями, Вита предложил: «Если это необходимо, я также готов предоставить на проверку свою палочку. Мне нечего скрывать, и я предпочитаю дружить, а не враждовать». Вита спокойно протянул невыразимцу, замаскированный под палочку Элливандера посох Мерлина, и с упреком покачал головой. «Дружба, господа маги, это все. Дружба даже превыше таланта, сильнее любого правительства. Дружба значит немногим меньше, чем семья. Поэтому я предлагаю вам свою дружбу». Невыразимцы скованно переглянулись. Старший поднял палочку Корлеоне и скастовал приори инкантатим. Из палочки вырвались одно за другим последние заклинания, которые применял Вита. Ничего серьезнее бомбарда Максима там не оказалось. «Извините нас, мистер Дамблдор», — ответил второй невыразимец. «Мы постараемся разобраться и найти напавшего на вас преступника». Третий маг мрачно промолчал. «Ну что же, господа», — показательно устало вздохнул Корлеоне, засовывая палочку обратно в кобуру. «Если у вас все, то я, пожалуй, прилягу, отдохну. Простите, но я себя еще неважно чувствую». Невыразимцы попрощались и вышли из комнаты. Вита, как и сказал, лег в постель, из губ его не сходила легкая улыбка. Дамблдор трансгрессировал в Литл Хэндлтон и подошел к дому Эверли, который сейчас выглядел пустым. Темные окна, одинокая дорожка, протоптанная в снегу. Было заметно, что хозяина нет дома уже несколько часов. Альбус постучался к соседке. «Здравствуйте, миссис. Вы не знаете, где сейчас находится Эдвард Эверли? Я профессор из его школы-пансионата. Прибыл сюда, чтобы сопроводить мальчика к месту учебы». Женщина грустно комкала в руке несвежие полотенце. «Он на кладбище». Соседка отвела глаза в сторону. «Бедненький, целыми днями сидит там на могиле родителей. Горюет». В уголках ее глаз начали образовываться слезы, и женщина сдавленно всхлипнула. «Такие хорошие были люди. С Розой мы с детства были знакомы, дружили даже. Я предложила мальчику ночевать у нас, но он отказался. Говорит, не хочет нас стеснять. После смерти родителей, Эдди совсем другой стал. Мрачный такой, переживает, наверное, а поделиться ни с кем не хочет». Узнав, где находится кладбище, Альбус неспешно направился туда. И действительно, возле свежих могил на лавочке сидел Эдди и мрачно смотрел в одну точку. Почувствовав взгляд, Он неторопливо обернулся и заметил Дамблдора. «Здравствуйте, профессор», — грустно поздоровался подросток. «Я вот, тут, добрый день, Эдвард, я за тобой, мой мальчик», — сочувствующе окинул щуплую маленькую фигурку подростка, Дамблдор. «Завтра начинаются занятия, нам надо отправляться в школу». «Хорошо, профессор», — грустно посмотрел на него Эверли. «Дайте мне еще 5 минут попрощаться, пожалуйста». «Конечно, мой мальчик», — кивнул Дамблдор. «Я буду ждать тебя возле вашего дома». Он также неторопливо зашагал назад, и подросток остался один. Слизерин уже неделю собирал некроэнергию со всего кладбища, и сейчас Дамблдор чуть не поймал его на горячем. Хорошо, что современные маги практически не используют аурное зрение. Иначе бы профессор очень удивился, глядя, как вокруг разбитого горем мальчика закручиваются буро-зеленые потоки отвратительного даже на вид волшебства. Впитав в источник всю окружающую некроэнергию, Слизерин довольно вдохнул морозный воздух. Восстановление после неудачного боя прошло замечательно, и он даже стал сильнее. Вернув лицу постное выражение, Салазар отряхнулся от снега, сутулился и быстро зашагал по тропинке. Дело сделано, и можно возвращаться в Хогвартс. Сначала война на Востоке развивалась точно по разработанным планам. В короткое время войска вермахта захватили огромные территории. Гитлер, захлебываясь от восторга, докладывал Гриндевальду, что еще немного и Москва будет взята, но Геллерт его радости не разделял. Не так давно в Министерство магии Германии зашел колоритный старик, одетый по тысячелетней моде славянских волхвов, и попросил у дежурного мага передать его послание Гриндевальду, после чего просто растаял в воздухе, не обращая внимания на многоуровневую защиту министерства. Вскрыв тубус в особо защищенном месте, Геллерт просмотрел флакон с воспоминаниями. «Какой-то провидец из этих замшелых восточников», — произнес, как было понятно, истинное пророчество. «Если Германия не отступится и не принесет извинения за свою дерзость, то не позже, чем через 5 лет полностью лишится самостоятельности, и до конца века будет площадкой для чужих политических игр. А сам Геллерт умрет в тюрьме, забытый и проклятый всеми, и род Гриндевальдов прервется на нем». Такой судьбы себе и своей стране Геллерт категорически не желал, но и дать команду убраться из славянских земель уже не мог. Слишком многое было поставлено на карту, слишком. Глава 19. Смерть меняет многие планы. За окном гостиной Слизерина утром, как всегда, не было ничего видно, кроме бутылочного цвета воды. Чтобы студентов моего факультета ничего не отвлекало от постижения магии, самодовольно подумал про себя Салазар. С момента появления в этом времени он усиленно работал над своей репутацией, понемногу влияя на студентов факультета. Еще на 3-м курсе Салазар с легкостью победил на дуэлях так называемого сводного братца, и с тех пор только увеличивал отрыв, понемногу приучая остальных слизеринцев, что именно он самый сильный волшебник факультета. Правда, сынок Дамблдора, казалось, не обратил на это внимания. Томас все так же близко общался лишь с Блэками, с остальными поддерживая доброжелательные отношения. Слизерин же собирал вокруг себя представителей высшей аристократии. Лестриндж, Нотт, Розье, Эйвери. Эти ребята составят костяк его будущей партии. Недавно к ним присоединились Абраксас Малфой со своими вассалами, Мальсибер и Джаксон. С других факультетов тоже было несколько чистокровных парней и девушек. Особенно ему нравился молодой когтевранец Руквуд. Мальчишка показывал задатки настоящего ученого, и Салазар хотел подготовить его для работы в отделе тайн. Если заранее опутать его клятвами, то все меры, которые принимают невыразимцы для защиты своих секретов, просто не сработают, так как будут конфликтовать с уже наложенными императивами. Из-за яркой симпатичной внешности Эверли Салазар удостаивался регулярным вниманием женской половины студентов, но близко ни с кем не сходился. Так, прогулки в Хагсмит, поцелуи на астрономической башне, но не более того. Были, конечно, и такие студентки, которые его раздражали. Особенно выделялась когтевранка Уоррен Миртл. Беспардонная очкастая девица бегала за ним хвостиком. Подойти и поговорить она так ни разу и не решилась, зато украдкой следить за ним могла постоянно, чем, естественно, доводила Салазара до кипения. Еще один мальчик, вообще непонятно как попавший в школу, наверняка имел в предках нечеловеческих существ. Судя по его габаритам, кто-то из его родителей был огром или даже великаном. Представив такую противоестественную связь, Салазар мог только ругаться на всех ему известных языках. Будучи от природы худощавым, он как-то раз был сбит с ног великаньим отродьем, пробегавшим куда-то по своим делам, а жалище, которое он, сидя на полу, запустил в спину неуклюжего увольня, не возымело никакого воздействия, что еще больше убедило Салазара в нечеловеческой природе этого ученика. Тупой полувеликан не мог похвастать хорошими оценками, единственное, где он действительно был хорош, так это на УЗМС, находя общий язык с любыми, даже самыми опасными тварями. После того неприятного столкновения в коридоре Салазар периодически размышлял, как закрутить такую интригу, чтобы это животное выгнали из Хогвартса, несмотря на протекцию профессора Дамблдора. Конечно, Слизерину осталось проучиться меньше года, и он больше не увидит этого Хагрида, но Салазар был очень мстительным магом. Это давно вошло в его естество, и он не собирался что-то менять. Еще одной встречи с оказавшимся таким неприятным противником, как Аберфорд Дамблдор, Салазар обоснованно опасался. Но здесь, в Хогвартсе, был настолько сильный магический фон, что его отыскать даже с помощью астральных ищеек практически невозможно. Не зря говорят, что лучше всего прятаться на виду. Он специально ходил на дополнительные занятия к Альбусу Дамблдору, который в нем души не чаял. Как же, единственный маглорожденный на факультете чистокровных, да еще столь сильный и в будущем способный сравняться с самыми выдающимися волшебниками. Салазар старался демонстрировать минимум, но даже это возбуждало в Дамблдоре просто щенячий восторг. Естественно, что не лишенный тщеславия профессор объявил его своим личным учеником. Нет, надо отдать должное Дамблдору, он демонстрировал все задатки великого мага и был неплохим учителем. Бездонный резерв, хорошая пропускная способность каналов, академические знания в трансфигурации и боевой магии. Он чем-то напоминал Слизерину Годрика Гриффиндора. Такой же честный, открытый, всегда готовый прийти на помощь, идиот. Салазар привычно прятал свое отношение к профессору под маской прилежного ученика. За эти годы Слизерин ни разу не покидал Хогвартс, договариваясь на каникулах на подработку в замковых теплицах или оказание помощи Слизнарту в подготовке зелий для больничного крыла. Зельевар искренне восхищался талантами Эверли в своем предмете. Даже пригласил его в клуб Слизней, где Салазар продолжил укреплять влияние. «Мой лорд», — подбежал к нему Лестриндж. «Все собрались в выручай комнате». «Идем», — кивнул Салазар. «Скоро закончится обучение, и нам стоит поговорить, как будем действовать дальше». Они, стараясь не привлекать особого внимания, поднялись на восьмой этаж и, пройдя три раза возле определенного места, дождались появления двери и вошли внутрь. В выручай комнате собралось не так уж много народа, но это была будущая элита магической Англии, наследники и наследницы чистокровных семей. Все они пошли за ним, поверив в его силу. Салазар поднялся на подготовленную для него сцену и с улыбкой окинул взглядом всех студентов. Все внимательно смотрели на него, ожидая, что он им скажет. «Я приветствую вас, лучшие представители магического мира нашей страны», — хорошо поставленным голосом начал говорить Слизерин. «В течение долгого времени мы страдали от ужасной проблемы, проблемы маглорожденных, которая усугублялась, пока не стала невыносимой для нас. Они воруют нашу магию, они – зло. В случае любой войны грязнокровки тут же предадут всех нас, перейдя на сторону маглов и церковников. Магия принадлежит только нам, тем, кто рожден магами». Трое основателей не послушали в свое время Салазара Слизерина, который был против обучения грязнокровок в Хогвартсе. «И смотрите, к чему это привело волшебный мир. Ритуалистика заброшена. Темная магия под запретом. Мы становимся более мягкими и слабыми. Мы скоро не сможем защитить наш мир от агрессии маглов. Но я не призываю вас к войне», — улыбнулся Слизерин. «Пока не призываю. Мы вместе с вами попробуем изменить законы, мешающие нашему миру развиваться. Ради вас, ради будущего, ради магии». От собравшихся повеяло воодушевлением. «Правильно», — выкрикнул Лестриндж. «Давно пора поставить грязнокровок на место». Толпа студентов еще больше загорелась. Казалось, они готовы прямо сейчас выйти из выручай комнаты, чтобы убивать маглов и маглорожденных. Это было особенно иронично, на взгляд Слизерина, так как он в этом теле являлся полукровкой, а официально, как раз тем самым маглорожденным, против которых настраивал наследников магических семейств. Слизерин за короткое время успел с каждым перекинуться словами, где-то пошутил, кому-то отвесил комплимент, с кем-то договорился о встрече после экзаменов. Расходились все воодушевленные, с верой в то, что они смогут изменить этот мир. Ночью Салазара настигло неожиданное чувство тревоги. Он проснулся и понял, что его рука самостоятельно что-то пишет на листке пергамента. Ударив энергией, Слизерин вновь получил контроль над своим телом. Поднес к глазам листок и с изумлением прочитал. «Это Эдвард Эверли. Мое тело захватил злой дух. Помогите мне». «Нет, каков мерзавец». Даже восхитился про себя Слизерин. «Я думаю, он в коме, а малец пытается вернуть назад контроль над телом». Салазар решил, что перенести душу и сознание мальчика в крестраже будет отличной идеей. Сначала поместить в какие-нибудь предметы, а потом уничтожить. Василиск с удовольствием даст своего яда для этой немудреной процедуры. Затем ему в голову пришла еще более интересная мысль. Все артефакты основателей связаны между собой. Чаша Хаффлпафф, диадема Ривенкла, меч Гриффиндора и его медальон. Если в каждую реликвию поместить часть души Эверли, то с помощью ритуала получится притянуть медальон к остальным артефактам. Правда, придется создать управляющий крестраж, цель которого будет в том, чтобы объединить все части. Уничтожив вспышкой магии злополучный клочок пергамента, Салазар снова заснул. На следующий день он ненадолго отлучился в Хаксмит через тайный ход и заказал у знакомого контрабандиста детеныша Акромантула. Мужчина, ранее достававший для Салазара огневиски и прочие невинные радости студентов, если и удивился, то виду не подал. Они согласовали цену, и к вечеру Слизерин шел с ящичком к опушке запретного леса, где легче всего можно было встретить полувеликана. Хагрид с упоением рассматривал Лукатруса, сидящего на дереве, и вдруг услышал какой-то шорох. Резко развернувшись, полувеликан внимательно огляделся и неожиданно заметил какое-то шевеление чуть ли не у самых ног. Наклонился и разглядел небольшого, ростом с собаку, паучка. Тот сердито клацал хелицерами, чем растрогал Хагрида окончательно. «Какой ты хороший!» — восхищенно пробасил полувеликан. Паук настороженно замер, не решаясь дать дёру. «Если ты разумен, предлагаю тебе стать моим фамильяром», — пафосно продолжил Хагрид. Паук неуверенно подошел ближе, и полувеликан тут же поднес к нему свой палец. Паук не сильно укусил за него, а вспышка магии подтвердила заключенный договор. Слизерин вытер трудовой пот. Внушать что-то Хагриду совершенно неблагодарное занятие. Но все получилось, и первые герои будущей сцены через несколько недель смогут сыграть свою роль. Вита быстрым шагом вошел в приемную министра магии, кивнул секретарю и зашел внутрь. «Здравствуйте, Леонард. Я получил от вас просьбу о встрече, и вот я здесь», — легко поклонился Корлеоне. «Доброе утро, Аберфорд», — как близкого друга приобнял его министр. «Я хочу сообщить тебе приятную новость. Его Величество Георг VI решил наградить вас за неоценимую помощь в деле защиты королевской семьи от немецких бомбежек». «И что предлагает король?» — усмехнулся Вита. «Наследственное перство и графский титул тебе и твоим потомкам. Лучше бы что-то посущественнее», — проворчал Корлеоне. «Лордом меня и так все, кому не лень, называют. Конечно, в нашем мире это не имеет такого значения, как в Макдловском», — усмехнулся Спенсер Мун, — «но многие родовитые аристократы не перестают хвастаться подобными титулами. К тому же это поможет вести бизнес в мире простецов». Вита кивнул, соглашаясь. «И когда намечается это мероприятие?» «Через неделю», — посмотрел на календарь Спенсер Мун. «Букингемский дворец, 12 часов. Уверен, что вы с кузеном Черчиллем тоже будете там», — прищурился Корлеоне. «Конечно, мы же не можем пропустить такое событие», — усмехнулся Леонард. Обсудив еще некоторые совместные проекты, они договорились встретиться здесь же в назначенный день, а потом вместе перейти к Черчиллю и втроем отправиться во дворец. Эдди очнулся в пустоте. Попытка перехватить контроль над телом, которую он готовил несколько лет, окончилась неудачей. Проклятый родственник играючи отправил его обратно в пустоту. Ярость затопила разум, но что-то изменить было нельзя. Внезапно в голову Эверли пришла мысль, что можно описать свою историю в дневнике, потом разом перенести воспоминания в какую-нибудь тетрадь. Вряд ли Слизерин будет забирать с собой школьные учебники и тетради, а значит, у кого-то со временем получится прочитать историю несчастного мальчика и сообщить об этом преподавателям. «Решено», — подумал Эдди, — «начну описывать все с самого начала. А заклинание переноса откуда я знаю? Наверное, от Слизерина что-то просачивается. Голова-то у нас общая». Салазар самодовольно улыбнулся, потягиваясь на кровати. «Итак, мальчишка сам вложит часть своей души в тетрадку. Главное, заказать в Хаксмиде что-то покрасивее, в кожаной обложке. Детьми так легко манипулировать», — потянулся Салазар, вставая с кровати. Может устроиться в Хогвартс преподавателем и с детства растить себе кадры? Тогда и насильственный захват власти не нужен. Лет через 20 его ученики все сделают сами. Ахаха, заливисто рассмеялся Салазар. Молодость, как ты прекрасна. Как он и предполагал, глупый мальчишка со всем усердием принялся готовить будущее вместилище для души. Ближе к экзаменам Слизерин помог ему перенести свою историю в кожаную тетрадку. В тот вечер он решил спрятать ее в тайную комнату под охраной Василиска. А потом, когда появится возможность найти подходящую жертву, то Салазар с легкостью отделит большую часть души мальчишки и перенесет ее в зачарованную тетрадь. Зайдя в туалет на втором этаже, он призывно зашипел возле умывальника. Магический ход начал открываться, и Слизерин подал сигнал Василиску. Через несколько секунд из проема показалась гигантская голова рептилии. «Я хочу, чтобы ты спрятал у себя в логове эту тетрадь». Салазар достал черный дневник из кармана мантии. «А потом я найду жертву и проведу ритуал внизу. Там следящая сеть замка не работает, ни директор, ни профессора не смогут ничего узнать». Не успел он прикрепить магией дневник к фамильеру, как из одной из туалетных кабинок выглянула любопытная девичья мордашка. Уоррен Миртл хотелось проследить за своим кумиром и понять, какие тайны тот ото всех скрывает. Его таинственные дела раздражали когтевранку неимоверно, ей хотелось вывести смазливого нарцисса на чистую воду. Особенно бесило Миртл, что Эверли себе навоображал, будто бы безумно ей нравится. Когда она расскажет всему Хогвартсу о его, несомненно, грязных секретиках, этот напыщенный индюк убедится, как сильно он ошибся на ее счет. Когда девочка, торжествуя, выглянула наружу из кабинки, то первое и последнее, что Миртл разглядела из-за своих очков, были огромные желтые глаза с вертикальными зрачками. Слизерин с легким удивлением наблюдал, как окаменевшая когтевранка грохнулась на пол туалета, наполовину вывалившись из кабинки. «Ха-ха!» – довольно рассмеялся Салазар. «Чувствую, сам Хогвартс помогает одному из своих создателей. Будь глупая девчонка без очков, сейчас бы она была мертва и бесполезна для ритуала, а так просто окаменела. Тогда не будем терять времени», — хмыкнул Слизерин и вслед за Василиском нырнул в темный ход, левитируя за собой Уоррен Миртл. Быстро начертив трехлучевую звезду в круге, он в один луч положил тело девочки, во второй — дневник, а в третий стал сам. Затем прочитал довольно длинное заклинание создания крестражи. Тело девочки затрясло судорогой, а из головы Слизерина в сторону дневника потянулось полупрозрачное нечто, пытаясь сопротивляться и кричать. Салазар чувствовал себя так, будто его тошнит прокисшим пивом, но бесстрастно продолжал ритуал. Миртл сделала последний вздох и замерла навсегда, а дневник вспыхнул магической энергией, а на черной кожаной обложке появилась золотая надпись. «Эдвард Эверли Гонт, наследник рода Слизерин». «Вонючие потроха троллей», — выругался Салазар, вставая с пола, куда упал, когда ритуал пошел не так. Надо было привести Миртл в себя, чтобы она понимала, что происходит. А он так не хотел выслушивать ее глупые вопли, что решил пренебречь этой частью ритуала и, как оказалось, зря. Душа мальчишки полностью перенеслась в тетрадь, и сейчас Эверли обживал новую тюрьму из своих воспоминаний. Тело принадлежало только Слизерину, так что нет худа без добра. А ритуал с остальными реликвиями старых друзей он проведет, когда соберет все предметы вместе. Захватив с собой дневник, Слизерин поднялся по туннелю с телом однокурсницы. Оставив на ее шее несколько ранок, похожих на челюсти акромантула, он, насвистывая фривольную песенку своей молодости, отправился в библиотеку, где спрятал дневник на полке среди старых свитков по трансфигурации. В этих книжках находилась такая сложнопонимаемая информация, что к полкам студенты не приближались уже лет 200, кроме, возможно, библиотекарши, которая иногда убирала с них пыль. Наложив заклятие невидимости, Салазар засунул тетрадь в дальний угол. Когда ему это понадобится, ни Диппет, ни Дамблдор не откажут ему в посещении библиотеки. Так будет немного лучше, чем, скрываясь, идти в печально знаменитый туалет и спускаться в тайную комнату. Вот когда он станет преподавателем, тогда все будет проще. А сейчас Салазар отправил Василиску приказ впасть в летаргический сон, не собираясь до выпуска возвращаться в подземелье. Война во внешнем мире практически не задевала учеников школы волшебства, достигая их ушей только из редких статей ежедневного пророка. Тем не менее сегодня на новый выпуск газеты никто не обратил внимания. Все студенты передавали друг другу слухи о найденном на втором этаже теле мертвой студентки Коктеврона. Директор Диппет тяжело поднялся с кресла и грустно оглядел всех присутствующих. «Дорогие ученики», — надтреснутым старческим голосом начал Диппет, — «вчера в школе случилось происшествие, которое привело к трагедии. Какая-то опасная тварь пробралась в замок и убила ученицу Вороньего факультета». Коктевран грустно загудел. «Поэтому мы вынуждены закрыть Хогвартс и найти монстра. Все ученики отправляются по домам. Пятые и седьмые курсы сдают выпускные экзамены в Министерстве магии. Я все сказал». Зал подавленно молчал, а Салазар скрипнул зубами. «Конечно, вероятность того, что демонолог до сих пор его ищет и где-то сидят в ожидании голодные демоны, практически равнялась нулю. В то же время покидать Хогвартс сейчас, когда со своих приспешников не взяты непреложные обеты, было крайне нежелательно. Господин директор», поднялся со стула Слизерин. «Да, Эдвард, что ты хочешь нам сказать?» — удивился старый маг. «Мне кажется, я знаю, что за тварь убила ученицу. Это гигантский паук Хагрида, которого он прячет в замке». Салазар обвиняюще ткнул в сторону сидевшего за гриффиндорским столом полувеликана. Тот как раз запихивал в рот целое блюдо пирожков с куриной печенкой. Услышав обвинение, Хагрид выплюнул все обратно, вызвав возмущенные возгласы соседей по столу. «И никого Арагог не убивал», — возмущенно пробасил полувеликан, отплевываясь. «Малыш гуляет по Хогвартсу, да, но не попадался никому на глаза. Он безобидный жиж. Я его вот такого маленького встретил», — вытянул перед собой огромные кулачищи Хагрид. «На шее девочки следы, похожие на укус гигантского паука», — засверкал глазами Диппет, и его голос наполнился силой. «Где сейчас эта тварь, мистер Хагрид?» «Гуляет где-то по замку, сэр», — простодушно пожал плечами полувеликан. «Ему же скучно одному в комнате, пообщаться ни с кем». «Разумный паук», — схватился за сердце профессор Киттлберн. «Это же Акрамантул, пятый класс опасности, директор. Да он же еще кого-нибудь сможет убить, раз уже начал это делать». Зал загудел, а преподаватели повскакивали из-за стола. «Дамблдор, оставайтесь здесь, в большом зале. Следите за безопасностью детей», — начал раздавать команды Диппет. «Остальные, ищем Акрамантула. Хагрид, ты идешь с нами. Может, паук услышит тебя и прибежит, а мы его схватим». Директор и остальные преподаватели взяли с собой полувеликана и вышли из большого зала, закрыв за собой дверь. Дамблдор подошел к Слизерину и негромко спросил: «Эдди, ты давно знал про паука?» «Несколько месяцев, учитель, но мне казалось, что такой парень, как Хагрид, не желает зла другим студентам. А значит, его животное совершенно безопасно для всех. Лишать же гриффиндорца его единственного друга, я посчитал неоправданно жестоким. А теперь сам себя ругаю. Если бы я сказал это раньше, хотя бы вам, то, возможно, девочка была жива». Глаза Эверли предательски заблестели слезами, сбивая луч невербальной бесполочковой магии в исполнении Альбуса. «Нет, конечно, Салазар был готов подсунуть Дамблдору нужную картинку, но так получилось еще лучше. Ты не виноват, Эдди», — растроганно пробормотал Альбус, потрепав Слизерина по плечу. «Уверен, что Хагрид и сам не думал, что все так случится». Дверь большого зала распахнулась, и внутрь вошли преподаватели. «Ну что, Армандо?» — взволнованно спросил Альбус. «Вы поймали Акрамантула, а где Хагрид?» «Этот толстокожий мальчишка», — сердито пробурчал Диппет, — «позволил пауку сбежать из замка, а сам подставился под все оглушающие, что мы отправили вслед убегавшему монстру. Боюсь, я буду вынужден вызвать представителей Аврората». В итоге Хагрида выгнали из школы и сломали ему палочку, навсегда запретив заниматься магией. К сожалению, когда после экзаменов Слизерин обратился к Диппету с просьбой устроиться в Хогвартс на должность преподавателя Зати, старый маг ему отказал, ссылаясь на молодость и недостаточную чистокровность претендента. «Поймите, мистер Эверли», — проникновенно улыбнулся ему Диппет, — «вы маглорожденный волшебник. В Хогвартсе слишком много чистокровных студентов. Вы постоянно будете сталкиваться с пренебрежительным отношением к своей персоне. Для преподавателя это недопустимо. Добудьте себе известности в магических кругах, приобретите опыт, и лет через 10-20 мы вернемся к нашему разговору. Дерзайте, юноша. У вас, в отличие от нас, стариков, вся жизнь впереди. Еще успеете побыть профессором Зати, если захотите». Внешне улыбчивый Слизерин раскланялся и вышел из кабинета директора, в душе проклиная глупого старика, что рушил его планы. Злобно сверкнув глазами, Слизерин решил наложить проклятие на саму должность профессора Зати, благо как у основателя Хогвартса у него такая возможность имелась. Конечно, просто проклясть абстрактную должность было нельзя, но Салазар поступил хитрее. Он наложил проклятие на учительскую комнату. Теперь, когда в нее заходил любой маг, устраивающийся на должность профессора Зати, коварное проклятие немедленно внедрялось ему в ауру. Что произойдет с неудачником, зависело от обстоятельств, но только явно высказанное обещание уйти и не продлевать контракт спасло бы такого мага от гибели или других неприятностей. Сделав свое черное дело, Салазар отправился собирать вещи. На завтра весь состав факультета Слизерина и некоторые маги с других домов были приглашены в самый лучший ресторан на Косой Аллее, чтобы отпраздновать окончание учебы. Отпарировав Годрикову впадину, я бегом промчался по знакомой улице и остановился у калитки нашего нового дома. «Отец, я закончил Хогвартс», — радостно завопил я, едва только зашел в гостиную. Аберфорд спустился по лестнице и крепко меня обнял. «Поздравляю, Том», — радостно посмотрел на меня отец. «Какие планы?» «Я сделал предложение Вальбурге, и она согласилась», — запрыгал я по комнате. «Ты же знаешь, она мне сразу понравилась». «Знаю, конечно», — улыбнулся мне Аберфорд. «Более того, я уже давно договорился с Блэками о вашем браке. Представляешь, эти безумцы хотели выдать твою Вальбургу за ее брата Риона. Еле убедил их в том, что близкородственные браки даже самые чистокровные рода сведут в могилу». Я озадаченно покачал головой. «Да уж, неожиданно». Отец серьезно посмотрел на меня и внезапно тяжело вздохнул. «У меня есть просьба, сын. Она может показаться тебе странной и более того, неприемлемой. Я приму любое твое решение, и в случае отказа просто буду искать другой способ. Хватит ходить вокруг да около», — возмутился я. «Ты же знаешь, я никогда не отвечу тебе отказом. Только не тебе. Помнишь, Том, несколько лет назад на наш дом напал какой-то карлик и чуть меня не убил? Дом пришлось потом выстраивать заново». «Конечно, помню», — помрачнел я. «Это было тяжелое время. Я чуть не потерял тебя, как когда-то мать. Я нашел его, совсем недавно», — криво улыбнулся отец. «Мне все время не давала покоя одна деталь. Как карлик сумел пройти защиту нашего дома, не потревожив ни одного плетения? Это возможно лишь в одном случае». «В каком?» Я во все глаза уставился на отца. «Только если это был твой или мой родственник. Маги крови, знаешь ли, все равно, какая у человека фамилия. Она определяет все намного глубже. Враг, который пытался меня убить, твой брат». «Мой брат?» Обалдел я от удивления. «Но у меня же нет бра». Внезапно меня осенило. Я уставился на отца, а он лишь мрачно кивнул. «Это был Эдвард Эверли, Том, твой однокурсник. Он, конечно, стал очень сильным в последние годы, сильнее, чем я точно. Но чтобы на втором курсе чуть не убить взрослого волшебника, да еще не простого мага, а тебя», я отрицательно покачал головой. «Не могу поверить, пап». Аберфорд внимательно и серьезно на меня посмотрел. «У нашего рода есть одна тайна, которая может как оказать любую помощь, так и уничтожить нас окончательно. Я еще не видел отца настолько серьезным. А когда он рассказал мне, что наши предки О'Коннеры – настоящие демонологи, я просто без сил шлепнулся на диван». Отец щелчком пальца вызвал домовика, и через секунду я почувствовал в руке кружку с горячим чаем. «Мелисса, успокаивающее», я скривился в притворной неприязни. «Тебе нужно прийти в себя от таких новостей, Том», – улыбнулся мне Аберфорд. Затем отец рассказал мне, что передаст мне знания и наследие демонологов, как и я, должен буду это сделать в свое время. И только один момент ввел меня в ступор. Чтобы начать обучение этому древнему искусству, я должен был лично отнять жизнь врага. И лучшей кандидатурой на это был кузен Эдвард Эверли. Человек, пытавшийся убить отца и завладеть моим наследством. В ресторане «Волшебная фея» сегодня было на редкость многолюдно. Ближний круг Эверли растряс свои накопления, и праздник был организован по высшему разряду. Слизерин был особенно доволен, так как самые чистокровные маги принесли ему клятву верности как наследнику Слизерина, носителю крови гонтов. И сейчас Салазара наполняла радость и гордость. Не пройдет и 20 лет, когда они захватят власть в магической Англии. А там, возможно, наступит черед и остального мира. Слизерин довольно огляделся. На всем факультете оставалось только несколько человек, кто не проникся к нему искренним уважением и симпатией. Тем приятнее было видеть их здесь, в момент своего триумфа. «Давайте поднимем наши бокалы за самый дружный факультет Хогвартса, за Слизерин!» – прокричал Салазар, и все тут же к нему присоединились. Сливочное пиво полилось рекой, кто-то уже предпочел огневиски, разговоры выпускников становились все громче и веселей. Чтобы еще позлить своего так называемого кузена, Слизерин пригласил на танец Вальбургу и элегантно закружил с ней по залу. Девушка танцевала изумительно, и Салазар даже немного позавидовал родственнику. Наконец, танец закончился, и Слизерин отвел Вальбургу на место, но Томаса там не было. «А где Дамблдор?» – удивленно спросил Салазар, ища взглядом своего бывшего соперника. «К нему прилетел Патронус», — ответил Рион. «Вроде бы ему согласовали место профессора в Хогвартсе. Он на улице или в школу сразу аппарировал, я не знаю». Слизерин раздраженно выдохнул и решил тоже выйти на улицу. Музыка гремела, слизеринцы танцевали, и его уход никто не заметил. Закрытая дверь отрезала все звуки музыки, и Салазар увидел стоящего спиной однокурсника. Тот смотрел на луну и молчал. Слизерин подошел вплотную к Томасу и сухо произнес: «Ну что ж, поздравляю со званием проф». Внезапно его голос прервался, и он с недоумением уставился на рукоять ножа, торчащую у него из груди. Попытка воспользоваться магией ни к чему не привела, и Салазар в страхе понял, что орудие убийства сделано из хладного железа, предназначенного специально для уничтожения магов. Когда-то в прошлой жизни его и убили таким оружием, единственным, от которого не спасала защита. «Почему?» – прохрипел Слизерин, чувствуя, как подкашиваются ноги. «Ты пытался убить моего отца», – решительно посмотрел на него Том. «Ты враг, и лучше остановить тебя до того, как ты обретешь настоящую силу и власть». Последние слова Слизерин уже не расслышал. Глава 20. Время расплаты за грехи. За полгода до неожиданной гибели Салазара Слизерина над маленькой долиной в Альпах загрохотал гром. Тяжелая, свинцовая туча, повисшая над серым замком, разродилась снегом и вспышками молний. Гигантские столбы электрических разрядов лупили вокруг самой высокой башни, и по двору витал запах озона и жженого камня. По периметру замка стояли каменные алтари, на которых ежеминутно приносили в жертву волшебников и маглов. Кровь пачкала снег, но проводящие ритуал маги не обращали внимания ни на холод, ни на крики жертв. Наконец, страшный конвейер остановился, а туча, вспыхнув напоследок невероятно ветвистой молнией, исчезла. Гриндевальд устало опустил старшую палочку. Наконец-то он создал совершенную защиту крепости против потусторонних сущностей. Древние свитки, добытые его слугами в Египте, Месопотамии и Тибете, помогли создать это место, сквозь защиту которого не сможет пробиться ни одно проклятие, ни одна демоническая тварь. «Мой господин», — подбежал к Геллерту ординарец. «Все собрались в Министерстве магии, ждут только вас». «Отправляемся», — холодно кивнул Гриндевальд и первым аппарировал обратно в Германию. Отряхнувшись от снега, он быстрым шагом вошел в конференц-зал, где сейчас собрались самые преданные сторонники величайшего темного лорда Германии. Как только он показался в дверях, все встали, приветствуя своего вождя аплодисментами. Геллерт повелительно взмахнул рукой, и зал немедленно стих. Гриндевальд поднялся на трибуну и внимательно оглядел всех. На лицах волшебников была написана надежда и вера в силы своего лидера. Геллерт просто купался в океане почитания и уважения. «Мои соратники», — начал он негромко. Однако в сгустившейся тишине зала его слова легко доносились каждому из собравшихся магов. «К большому нашему сожалению, Германия проиграла это сражение. Весь мир ополчился против нас. Славянские орды вновь, как и в древние времена, неудержимой лавиной накатили на Европу. Только теперь у маглов не луки и стрелы, а автоматы и бомбы. Гитлер проиграл, надо признать. Но это не значит, что проиграли мы», — громыхнул его голос. «Мы продолжим наше дело, просто уйдя в тень. Наверное, мир еще не готов к тому, чтобы увидеть открытое и демократичное государство, где маги и маглы будут жить вместе, зная о существовании друг друга». Гриндевальд печально наклонил голову, но потом вновь гордо вскинул ее вверх. «Соратники, мы с вами решили величайшую задачу. Она сравнима с выдающимися деяниями прошлого. Вы все знаете, что маглов становится все больше. Наш мир задыхается. Меняется климат, ужасные машины портят природу, уничтожают наш общий дом. Маглы как саранча, поедающая все вокруг. Нам удалось проредить их популяцию более чем на 50 миллионов особей. Это позволит затормозить разрушение планеты. Поэтому говорю вам, несмотря на кажущееся поражение, мы победили. и теперь нам надо рассредоточиться по всему миру так, чтобы никто не смог нас найти. После чего мы продолжим наше общее дело. Мы будем истинно провоцировать войны, в которых маглы сами уничтожат друг друга. Ради общего блага магического мира», — проревел последние слова Гриндевальд, и весь зал вскочил на ноги, бешено аплодируя лидеру. Уже после того, как все разошлись, в подземном бункере под Министерством магии, в германском отделе тайн, за столом сидело несколько ученых в белых халатах и Гриндевальд. «Господа, вам удалось его вырастить?» – оглядел собравшихся Геллерт. «Да, мой лорд», – поднялся на ноги старший невыразимец. «Ваш клон создан. Память полностью загружена. Магическое ядро функционирует прекрасно. В режиме форсажа он способен продемонстрировать поистине выдающиеся, хоть и недолгие, результаты в высшей магии. Потом источник, конечно, перегорит, но клон, несомненно, готов сыграть предназначенную ему роль». Еще один невыразимец вытащил из футляра точную копию палочки Гриндевальда. Образец, номер 470, тоже прошел все испытания. Тот, кто будет использовать этот концентратор, со временем станет поддерживать наши цели по объединению двух миров. Воздействие настолько незаметно влияет на обладателя палочки, что даже самый опытный легилемент ничего не поймет. «А ее мощь?» – серьезно спросил Геллерт. «Пропускная способность сравнится с изделием древних», – невыразимец огорченно покачал головой. «Мой лорд, повторить все характеристики старшей палочки невозможно, но в то же время я уверен, что никто, кроме вас, не сможет отличить ее от подделки». «Хорошо», – удовлетворенно кивнул Гриндевальд. «Значит, начинаем готовить последний акт этой пьесы. Все ваши разработки и архивы перевозите в Аргентину. Ради высшего блага», – вскинули руки в партийном приветствии невыразимцы. Геллерт сидел за столом в самой высокой башне Нурмингарда и смотрел на заснеженные горы вокруг. Перед ним на столе лежал наконечник древнего копья. «Гитлер думал, что ты в Австрии. Муссолини считал, что ты хранишься в Ватикане, а Григорович утверждал, что ты спрятана в Кракове», – прошептал Геллерт. «И только я знаю, что все эти века ты хранилась в монастыре Гигард». Копье зловеще сверкнуло тусклым магическим пламенем. «О, да». Гриндевальд благоговейно погладил страшный предмет. «Ты поможешь мне скрыться от демонов. Сила веры маглов может быть не менее могущественна, чем заклинания магов. Просто потому, что их много больше, чем нас». Вложив наконечник в специальное крепление на поясе, Геллерт вышел на заснеженную замковую площадь, накинул на голову капюшон мантии и трансгрессировал в неизвестном направлении. На астрономической башне Хогвартса, несмотря на ледяной зимний ветер, без шапки и теплой мантии, стоял старый волшебник. Аккуратная белая бородка, развивающиеся на холодном ветру седые волосы и элегантный костюм 17 века, заставили бы любого студента школы волшебства и магии признать в нем своего директора. Однако же выражение лица старого мага в этот день совсем не походило на то, что он регулярно демонстрировал в большом зале. Сейчас это был воин, а не добродушный старик, уставший от жизни. «Здесь так красиво, Альбус, ты не находишь?» Маг повернулся к проему, где только что показался поднимающийся по ступеням Дамблдор. «Красиво, директор», — согласился Альбус, останавливаясь рядом. «Хотел бы я отправиться в последний путь, прямо отсюда», — вздохнул старик, «но боюсь, что это будет выглядеть слишком пафосно». «Что-то рано вы собрались уходить, директор», — с улыбкой заметил Дамблдор. «Мне уже более 300 лет, мой мальчик», — усмехнулся маг. «Я достиг в этой жизни всего, что хотел. Но Фламель старше вас в 2 раза, учитель, и он не собирается умирать, насколько я знаю. Это потому что француз не один», — вздохнул Диппет. «Старушка Пернель с ним, и это примиряет его с вечностью в каком-то смысле. Но, вот увидишь, не пройдет и 100 лет, как лягушатник тоже захочет отправиться в новое увлекательное путешествие». Дамблдор только вздохнул. Иногда на Диппета нападало упадническое настроение, и с ним просто невозможно было разговаривать. Что грустить, когда в жизни еще так много интересного и непознанного? Может, так и проявляется старость? Хмыкнул про себя Дамблдор. «Еще лет 20-30 я передам тебе должность директора, Альбус», — показательно прокряхтел Диппет. «Но сначала ты должен решить одну маленькую проблему со своим бывшим дружком. Не буду спорить, он многое сделал для волшебного мира, но его идеи слишком революционные для нашего общества. Мир еще не готов узнать о волшебниках. Простецов надо подводить к этому плавно, через сказки, истории, литературу. А Гриндевальд, как настоящий немец, решил рубить с плеча. Если бы можно было так делать, неужели бы маги ввели статут секретности? Дипит презрительно хмыкнул. Не стоит считать наших предков глупее себя, Альбус. И что вы предлагаете, директор? Удивленно посмотрел на него Дамблдор. Я должен явиться в Министерство магии Германии и вызвать Геллерта на дуэль? Вы думаете, что славяне пойдут на это? А кто их будет спрашивать? Неожиданно жестко посмотрел на него старый маг. Они заберут себе Восточную Европу, мы оставим за собой Западную, а Германию поделим пополам. Мы гарантируем справедливое разбирательство всем немецким магам и сохранение их министерства. Если они не запятнаны в массовых истреблениях волшебников, то даже отделаются легко. А Геллерт, напрягся Дамблдор, а твой бывший дружок послужит сакральной жертвой, символом окончания войны, так сказать. Я думаю, даже сами немцы, тем более, наши союзники, не будут возражать против такой развязки. Дипит снова отвернулся в сторону запретного леса, укрытого белым снегом. Дамблдор покорно наклонил голову. «Хорошо, директор, я сегодня же пошлю вызов на дуэль Гриндевальду. Ты давно стал гораздо сильнее его, мой мальчик», — похлопал его по плечу Дипит. «Это будет славная битва, и я уверен, что ты победишь». Корлеоне задумчиво смотрел на пергамент, на котором красной чертой отражалось перемещение по миру одного не в меру прыткого темного лорда. Иногда даже казалось, что Гриндевальд раздваивался. То его отпечаток четко указывал на Министерство магии, а в следующий момент он пропадал в слепой зоне, в которую превратил свою альпийскую крепость. Ни одна астральная ищейка не смогла пробиться сквозь несокрушимую защиту Нурмингарда. А последние месяцы демоны вообще крайне неохотно следили за немцем. Что-то безумно пугало астральных тварей. Вита покачал головой и неторопливо спрятал карту в стол. Внезапно в комнате появился полупрозрачный феникс и голосом Альбуса произнес: «Абби, мне надо с тобой срочно увидеться. Пришли Патронуса, когда сможешь». Резко вытянув руку, Корлеоне схватил за горло прозрачного петуха и, подтянув его поближе, пробурчал: «Приходи ко мне в гости, Альбус, я буду в Годриковой впадине до вечера». После чего резко швырнул в стену полупрозрачного феникса, где посланник старшего Дамблдора мгновенно исчез. Через час защита дома просигналила, что Альбус прибыл, и Вита спустился в гостиную, чтобы его встретить. «Я послал вызов на дуэль Гриндевальду», — с порога огорошил его Альбус. Немцы прислали ответ: «Дуэль состоится в Дрездене». Вита тут же вызвал домовика и приказал накрыть стол. «Йоли отпраздновали, а февраль — хороший месяц для битвы», — усмехнулся Корлеоне, протягивая брату стакан с огневиски. «Я давно говорил, что войну пора заканчивать, иначе еще год пройдет, и славянские маги снова будут гулять по Парижу, добивая не спрятавшихся немцев. Кстати, Альбус, в начале февраля Черчилль летит в Ялту, договариваться о разделе территории со славянами. Туда же прилетает ему на помощь Рузвельт, чтобы хитрые комми не обманули нашего любителя сигар и виски. Это проблемы Макглов», — отмахнулся Альбус. «Меня больше волнуют наши дела. Дуэль состоится 13 февраля в Дрездене. Славян в известность не ставили, они не понимают сакральную роль магических дуэлей в обществе волшебников». «Это да», — усмехнулся Корлеоне. «По их мнению, которое я, кстати, поддерживаю, правильно упокоенный мертвец проблем не доставит. От меня-то тебе что нужно?» Он внимательно посмотрел на брата. «Я не хочу его убивать», — скривился Альбус. «Убийство раскалывает душу». Он раздраженно налил еще огневиски. Вита только хмыкнул. «Если бы все было на самом деле так, душа Корлеоне представляла бы из себя расколотое вдребезги зеркало. Тогда держи, вот это», — Вита протянул Альбусу типичный делюминатор. «Моя последняя разработка. Только учти, эффект разовый. Используешь, а потом он снова станет обычной игрушкой. И чем мне поможет твой делюминатор?» Ухмыльнулся Альбус, подхватывая металлический цилиндр. «Он погасит свет для всех, кроме тебя», — внимательно посмотрел на него Корлеоне. «Применяй его, только если будешь проигрывать, как оружие последнего шанса». Дамблдор поколебался, но потом положил делюминатор в карман. «Спасибо за помощь, брат. Я, пожалуй, вернусь в Хогвартс. Если хочешь, можешь остаться на ночь», — пожал плечами Корлеоне. «Заодно расскажешь, как там дела у Тома с подготовкой к экзаменам. В этом году снегом завалило весь Дрезден. Однако вечером, Центральная площадь старого города была очищена от снега неизвестными фигурами в черных мантиях. Маги, не торопясь, расставили по всему периметру мглы отталкивающие артефакты и остались дожидаться участников предстоящей дуэли. Еще через час по всей площади начали раздаваться хлопки порталов, и на брусчатку ступили две небольшие компании странно одетых людей. В одной компании выделялся высокий беловолосый маг с надменным выражением лица. В другой самой внушительной фигурой был скромный профессор трансфигурации Альбус Дамблдор. Рядом с англичанином стоял старенький волшебник в камзоле, который носили еще века четыре назад во Франции. Маги остановились напротив друг друга посередине площади. «Итак, господа», — неожиданно звучно проговорил француз, — «сегодня мы собрались здесь, чтобы засвидетельствовать дуэль между Альбусом Дамблдором и Геллертом Гриндевальдом. И я, Николя Фламель, гарантирую, что она пройдет честно и справедливо». На мгновение от французского волшебника разошлась невидимая волна тяжелой энергии, приоткрыв истинную мощь древнего алхимика. Все присутствующие маги, кроме Гриндевальда, уважительно поклонились французу. «Давайте скорее начинать», — дернул головой Геллерт. «Посмотрим, Альбус, освоил ли ты с нашей последней встречи что-то еще, кроме традиционных французских забав». Дамблдор потемнел лицом и гневно посмотрел на Гриндевальда. «Твое наказание будет хуже смерти, Геллерт. Я заставлю тебя раскаяться в своих злодеяниях». Наблюдатели разошлись в разные стороны, предусмотрительно накладывая всевозможные щиты. На площади остались только Гриндевальд и Дамблдор. «На счет три можете начинать», — раздался голос Фламеля. «Раз, два, три». Мгновенно от каждого из дуэлянтов полетели вспышки заклинаний в направлении противника. И если Геллерт демонстрировал глубочайшие познания темной магии, то Альбус противодействовал ему с помощью боевой трансфигурации. В руках английского волшебника трансфигурация оказалась крайне серьезным оружием защиты и нападения. Даже Авада Кедавра была бесполезна, натыкаясь на металлические зеркала, создаваемые Альбусом. Уровень магического противостояния нарастал, и скоро все свидетели предпочли трансгрессировать подальше. Битва великих волшебников не то зрелище, на которое можно смотреть слишком близко. Схватив телекинезом ближайшие постройки, Геллерт швырнул его в Дамблдора. Альбус закрылся трансфигурированными щитами и с трудом, но отбил груду камней, направленным выбросом магии. Из палочки Гриндевальда ударила ветвистая желтая молния, которая отшвырнула Дамблдора в реку. Однако вода в Эльбе мгновенно вскипела и разошлась в стороны, выпуская свою жертву. Альбус взмахнул палочкой, и в Гриндевальда полетели огненные птицы адского пламени. Немец трансгрессировал в сторону от основного направления удара и закрылся противодиаболика. Затем, направив палочку в небо, Геллерт проревел какое-то заклинание, и на город хлынул метеоритный дождь. Дрезден начал пылать. Мглы в ужасе искали укрытие, дома от ударов метеоритов лопались словно мыльные пузыри, разбрызгивая во все стороны камни и плоть не успевших спрятаться людей. Альбус изо всех сил надавил пламенем на защиту Гриндевальда и почувствовал, как от напряжения из носа потекла кровь. Геллерт, казалось, становился все сильнее, демонстрируя все больше площадных заклинаний. От ледяных шипов, вылетевших из-под земли, Альбуса спас в последний момент Феникс, вытащивший его из ловушки. Геллерт, усмехаясь, вновь поднял свою чудовищную палочку и выстрелил в Альбуса зеленым лучом Авады Кедавра, толщиной в ногу взрослого человека. Дамблдор, стиснув челюсти, отправил в ответ перекачанной магией Экспеллиармус, и магические лучи с гулом и треском ударились посередине, замерев в шатком равновесии. Гриндевальд опять проревел что-то на немецком, и, казалось, его сила увеличилась в несколько раз. Зеленый луч разметал встречное заклинание и за доли секунды приблизился к Альбусу. Дамблдор, уже ощущая дыхание смерти у своего лица, закрыл глаза и вцепился в делюминатор. В центре Дрездена вспух колоссальный пузырь магического взрыва. Фламеля, который висел над городом на ковре-самолете, швырнуло вниз как бумажный листок, и только чудом старый маг успел отпарировать перед самой землей. Остальные наблюдатели тоже постарались исчезнуть до того, как быстро расширяющийся шар взрыва их настигнет. Когда буйство магии спало, на площади остался стоять ошарашенный Дамблдор, а у его ног валялся сломанной куклой визжащий от боли Гриндевальд. «Мерлинова борода», — прохрипел Дамблдор, — «ты хоть бы предупредил о таком, Абби». Подойдя к бьющемуся в конвульсиях немцу, он устало произнес: «Силенция, Экспеллиармус. Дуэль окончена, Геллерт, я победил». Гриндевальд глухо мычал от боли, Его белые волосы и лицо были покрыты запекшейся кровью. Нацепив на Гриндевальда антимагические кандалы, Дамблдор схватил его за руку и трансгрессировал во Францию. Отправив Патронуса Фламелю и Диппету, он устало присел на стул в каком-то кафе и бездумным взглядом следил за прогуливающимися маглами. Никто не видел подкопченного уставшего мага, для мира простецов не происходило ничего странного. Снова раздались вспышки аппараций, и к кафе подошли волшебники из Германии, Франции и Англии. Успевший переодеться Фламель торжественно сообщил всем присутствующим, что победителем дуэли объявляется Альбус Дамблдор, а его противник, по просьбе англичан, будет навечно заточен в Нурмингард, чтобы осознать содеянное и, возможно, раскаяться. «Азкабан для него слишком жестоко», — негромко ответил на вопрос Фламеля Дамблдор. «Я хочу, чтобы он осознал свои ошибки, а не умер через несколько лет от воздействия этих тварей. Ты победитель, тебе и выбирать, как с ним поступить», — пожал плечами Фламель. Гриндевальд за все время, пока решалась его судьба, не проронил ни слова. Все видели, насколько тяжело далась ему дуэль. Полопавшиеся вены, выгоревший источник, сейчас он вызывал скорее отвращение, чем страх. Сегодня маги всей Европы убедились в том, что Дамблдор действительно великий волшебник. Разрушение Дрездена списали на атаку магдловских самолетов. После суда, проведенного в Париже Международной конфедерацией магов, Гриндевальда заточили в самую высокую башню Нурмингарда. Дамблдор по-прежнему работал профессором трансфигурации. Как воспоминание о судьбоносной дуэли, он оставил себе палочку бывшего друга. В ней, через некоторое время, и не без помощи Гарри Каливандера, Альбус опознал легендарную старшую палочку. Новый концентратор слушался его настолько хорошо, что Дамблдор решил оставить столь опасный артефакт себе, чтобы ни у кого другого не возникло даже мысли о мировом господстве. Ведь власть разлагает и самых лучших. Осень 1945 года. Годрикова впадина. На свадьбу Томаса Дамблдор-Гонта и Вальбурги Блэк было приглашено множество волшебников. Сегодня они все праздновали не только создание новой семьи, но и окончательную победу над приспешниками Гриндевальда в Европе. Конечно, в Азии война еще продолжалась, но это уже не касалось английских магов. Сегодня все веселились и желали счастья прекрасной паре. Сразу после свадьбы, Том и Вальбурга собирались отправиться в Америку, где Гонту предложили место профессора в Ильвермурне. Как оказалось, наследники создательницы американской школы магии приходились родственниками Гонтом и хотели обсудить некоторые моменты по наследию великого предка. С помощью медальона Томасу так и не удалось попасть в скрытое пространство с Мэннером, и он надеялся, что американцы ему помогут с этим разобраться. Вальбурга же просто хотела повидать мир и попутешествовать с любимым мужем. Уже вечерело, и над расставленными столами зажглись магические светильники. Чуть в стороне от того места, где сидели жених и невеста с друзьями, расположились оба брата Дамблдора и старшие Блэки. В очередной раз, наполнив стакан, Альбус посмотрел на Аберфорта и грустно улыбнулся. Жаль, что Аурелиус никогда не сможет так же, как Том, повести молодую жену под венец. Повезло тебе, Аберфорд, с сыном. Какая все же красивая пара получилась. Уже представляю, как их дети будут шалить в Хогвартсе. Ну, ты не так уж стар, братец, ухмыльнулся Корлеоне. Сбрей свою козлиную бороденку, глядишь, еще какая-нибудь аристократка на тебя западет. А что, победитель Гриндевальда, великий маг, чем недостойная партия? Поменьше пафоса, Аберфорд, ухмыльнулся Дамблдор. Твоя мордридова игрушка почти уничтожила целый город. Даже Фламелю подпалила задницу. Да простит меня учитель за столь непочтительное высказывание. Молодая жена, это слишком хлопотно в наши годы. Думаю, мне хватит проблемы с племянниками. В этот момент Томас и Вальбурга встали, чтобы в очередной раз поцеловаться, и Дамблдор, лукаво усмехнувшись, щелкнул делюминатором, выключая свет. За день до возвращения в Америку, генерал Паттон со своим другом, генерал-майором Хаббардом Гейм, ехали в Кадиллаке поохотиться на фазанов. Под кителем на бедре Паттона находилось копье судьбы, по слухам, спасенное бравым военным на развалинах Нюрнберга. По его словам, он собирался подарить его лично, самому президенту. Водитель Кадиллака утверждал, что в предместьях Мангейма водились замечательные жирные фазаны, и оба генерала весело обсуждали предстоящую охоту. В 11:45 возле Никарсштадта простой работяга Роберт Томпсон вел свой маленький грузовичок, не музыкально напевая под нос веселую мелодию. Внезапно Томпсон замер, На груди его вспыхнул и сгорел алюминиевый крестик, а глаза стали красными провалами с вертикальными зрачками. Роберт вдавил на газ, грузовичок рыкнул и на полной скорости влетел в генеральский кадиллак, в котором сидели Паттон с товарищем. Не успевший ничего предпринять генерал, разбил голову об одну из стеклянных частей салона. Остальные отделались легкими травмами. Через две недели Паттон, не приходя в сознание, скончался. После его смерти медики наблюдали крайне нетипичное явление, когда один глаз Паттона внезапно посветлел. Отказавшись от помощи сопровождающих, вдова генерала, присутствующая при его кончине, вошла в номер, чтобы просто побыть наедине со своим горем. Положив на стол сумочку с немногочисленными вещами покойного, невысокая пожилая женщина остановилась перед зеркалом, а через несколько секунд возле зеркала уже стоял совершенно другой человек. Корлеоне ухмыльнулся своему отражению и достал из шкафа настоящую жену генерала. Внушив женщине нужные воспоминания о сегодняшнем дне, он забрал копье и приметную палочку, после чего трансгрессировал прочь. Врагов не стоит оставлять в живых, это Корлеоне осознал уже давно. Если бы он действовал в прошлой жизни так же решительно, возможно, и Майклу не пришлось бы становиться тем, кем он стал. Эпилог. В Хогвартсе было шумно. Одни студенты спешили на следующий урок, торопливо пробегая по коридорам. Любители квиддича громко обсуждали прошедшую игру, предлагая все более невероятные стратегии победы. Единственное тихое место, где она могла сосредоточиться, было в библиотеке. Здесь скромная полукровка, больше всего любившая учиться, проводила все свободное время. Ее кумир, профессор Дамблдор, иногда подсказывал ей интересные способы трансфигурации, и девочка твердо решила стать мастером этой непростой науки. Вот и сейчас она с упоением постигала скучнейшие магические трактаты, от которых у нормальных студентов начинала кружиться голова. Дочка пастора и обычной шотландской волшебницы не могла похвастать богатством, но обладала отличной памятью и впечатляющим магическим резервом, что, впрочем, не добавляло ей популярности на факультете. Гриффиндор не любил умников, а девочка обладала обостренным чувством справедливости, из-за чего часто попадала в неприятности. Нет, она, как и все гриффиндорцы, обожала квиддич и в следующем году мечтала все-таки попасть в команду. Но учиться магии она любила еще больше. Вот и сейчас, дочитав очередной пыльный фолиант о нюансах превращения живого в неживое, девочка поставила его на место и потянулась за следующим. В этот момент, какая-то тоненькая, невидимая книжка шлепнула ее по голове и упала на пол. «Ой!» — взвизгнула Гриффиндорка и тут же испуганно закрыла себе рот ладошкой. Ее вскрик никто не услышал, и она осторожно зашарила по полу, в поисках улетевшей невидимки. Наконец, ее рука наткнулась на кожаный переплет, и она, торжествуя, схватила невидимый учебник. Усевшись за стол, девочка открыла странную книжку и в ее голове раздался грустный голос. «Привет, меня зовут Эдди Эверли, а тебя, Минерва МакГонагалл», растерянно прошептала девочка. «А давай дружить», предложил невидимый собеседник, «а я расскажу тебе свою историю». «Давай», уже более уверенно ответила девочка. Найти себе друзей она мечтала не меньше, чем научиться играть в квиддич. Просидев целый день в библиотеке, Минерва совершила самый необычный в своей короткой жизни поступок. Она забрала невидимую книжку с собой. Конец.